Глава 31. Валентин Валентинович не играл в карты. Есть карточные игры, в которых требуется умение, но надо ломать голову. А свою голову Валентин Валентинович берег для кое-чего более существенного. Но местонахождение игорного притона, где играл Красавцев, было ему известно. Два раза коротко он позвонил в дверь. Настороженный женский голос спросил, кто там. «От Антониды Аристарховны», — паролем ответил Навроцкий. Дверь открыла дебелая накрашенная женщина, хозяйка заведения. За ярко освещенным столом сидели игроки. В углу на маленьком столике стояли вина и закуски. Туда и подсел Валентин Валентинович, дожидаясь конца игры. Ждать пришлось долго, но он никуда не спешил. От него не ускользнул настороженный взгляд Красавцева. Тем спокойнее и невозмутимее выглядел он сам, респектабельный молодой человек в черных лакированных ботинках с гетрами на блестящих пуговицах. Наконец Красавцев подошел к столику, налил рюмку водки, стоя выпил, в полголоса спросил, зачем вы здесь. — Повидаться с вами, — весело ответил Валентин Валентинович. — Присядете? — Нам незачем видеться, — ответил Красавцев, однако сел. — Мне трудно жить, не видя вас, — Валентин Валентинович покачивал ногой в лакированном ботинке. — Ваши шутки неуместны. — Шутки? Уместны в любых обстоятельствах, дорогой Георгий Федорович. Тем более уместны они в обстоятельствах комических. — О какой комедии вы говорите? — Сидите с убийцей Зимина, спокойно пьете водку и закусываете селедочкой с луком. — А что прикажете делать? Закричать «держите его»? — Идея. Это будет забавно. Красавцев вытер губы салфеткой. — Что вы хотите мне сказать? Вы должны твердо уяснить, никакого, повторяю, никакого отношения к происшествию я не имею. Будь я хоть маломальски причастен, меня давным-давно не было бы в Москве. Вообще не существовало бы никакого Валентина Валентиновича Навроцкого. Неужели вы этого не понимаете? Чушь, ерунда. Какие основания у вас связывать меня с этим делом? Вы настаивали, чтобы я передал документы Зимину. Документы лежат на столе. Никто их не тронул. Вторые документы, а первые? Они пропали с портфелем, и, вероятно, из-за портфеля. Зимин стал бы нашим человеком, поверьте, но впутался негодяй, мальчишка, бандит, какой-то Альфонс, да-да, черт бы его побрал, все испортил. Я не знаю деталей, не хочу знать, меня это не касается, я чист. А поскольку чист я, чисты и вы, стыдно паниковать, Красавцев. — Не стыдите меня, пожалуйста, — вспылил Красавцев. — Много на себя берете. Я не утверждаю, что вы имеете отношение к происшествию, как вы изволили выразиться, но оно имеет отношение к нам. Пока все не закончится, не уляжется, я ничего не могу делать и не буду делать. И вам не советую появляться на фабрике. Исчезните на время. — Исчезнуть? Мне? Когда я ни сном, ни духом. Красавцев, будьте мужчиной, не теряйте головы. Все должно продолжаться, как было. — Что именно? — 5 вагонов. — Вы с ума спятили? — Извините, это вы, деморализованы убийством Зимина. Все это видят, между прочим? — Все равно придется переждать, — уже спокойнее ответил Красавцев. — Назначен новый инженер, надо к нему присмотреться. — Наоборот, — возразил Валентин Валентинович, — сразу ограничьте его. Твое дело производство, мое сбыт. — Ваше указание, товарищ Навроцкий, будет выполнено, как только вы станете директором фабрики. Валентин Валентинович встал, холодно сказал, — Я дал вам несколько дружеских советов, на мой взгляд, полезных. Главное, будьте спокойны, как спокоен я. Никаких, ни малейших оснований для беспокойства нет, по одной простой причине — ни я, ни вы не имеем никакого отношения к этому делу. Я жду ответа. И не задерживайте. Иначе нужные мне 5 вагонов я получу в другом месте. Честь имею.